Я остановился и взглянул на князя. По моему телу вдруг пробежала холодная волна магии, хотя никаких визуальных эффектов волшебства заметно не было. «Так я и думал», — констатировал Глубина, — «у вас все четыре стихии открыты, Нагибин». «Это значит, что я крутая имба», — уточнил я. «Нет», — поморщился Глубина, — «но это значит, что вы подлежите уничтожению. Любой магократ, который вас встретит, обязан вас убить. Согласно указу Ивана Грозного, действующему и строго соблюдаемому до сих пор». «Прикольно», — я кивнул, — «и что мне теперь, бежать за границу или чё? А бежать вам некуда», — рассмеялся князь. «Во всех странах мира есть аналогичные законы, предписывающие уничтожать таких, как вы. Так что вам нигде не будут рады. Еще прикольнее. А почему, кстати, что значит открыты четыре стихии? У каждого мага есть своя стихия, Нагибин», — объяснил Глубина. «Обычно она зависит от даты рождения, но не всегда. В любом случае, стихия у мага всегда одна. Стихии называются банально – весна, лето, осень и зима. Считается, что маг лучше колдует во время года, соответствующие его стихии. А еще стихия некоторым образом влияет на темперамент. Некоторые даже ассоциируют стихии с характером. Вот, к примеру, моя стихия – зима. Поэтому самые мощные заклинания у меня выходят с декабря по март. По март, а не по февраль, потому что стихия – это понятие астрономического календаря. А еще я, как вы могли заметить, довольно холоден в общении, мне плевать на людей, я их не люблю. Такое часто бывает у зимних магов. То бишь, мои четыре стихии говорят только о том, что я могу ровно магичить во все четыре времени года. Уточнил я, но это же нифига не объясняет. А почему я вчера потерял магию? А почему она сегодня вернулась? А где я взял такую мощь, чтобы развалить семерых знатных магов? Хорошие вопросы, улыбнулся Глубина, стихии тут ни при чем, вы правы, дело не в самих стихиях, а в том, о чем они говорят. Ударьте меня, Нагибин, блин, опять что ли, бейте, бейте, подтвердил князь, со всей силы. Я собрался и заехал Глубине прямым в грудину. Меня на мгновение окутала фиолетовая аура, но мой удар был полностью поглощен оранжевой аурой Глубины. Князь даже не стал ставить блок, мой кулак просто потонул в его ауре, как в вязкой жиже. Чувствуете? Вот дерьмо, я понял, о чем толкует Глубина. Моя магия как будто опять слабеет. А это потому, что приближается рассвет, Нагибин, объяснил князь. Видите ли, все маги в нашем мире солнечные. Они черпают энергию из солнца. Мы еще называем ее Солярис, я говорил вам. На этой магической энергии работает абсолютно все, от волшебства магов и до электроприборов, станков на заводах и автомобилей. Но абсорбируется эта энергия только в телах магов, но не в вашем теле, Нагибин. Вы не абсорбируете Солярис, нет. Ваше тело поглощает Силентис, отраженный свет Луны. Иначе говоря, вы антипод нормального мага, вы антимаг, если можно так выразиться. Или лунный маг. Так, стоп, остановил я Глубину. Вы говорите, что маги работают только на солнечной энергии, а я на лунной, верно. Это объясняет, почему моя магия ослабевает днем. Да, но какого хрена тогда те, кого я разметал этой ночью, тоже колдовали? Они же солнечные, по вашим словам. Все верно, кивнул князь, они солнечные, и ночью они действительно слабнут. Они и были ослаблены отсутствием солнца, если вы не заметили. А днем эти семеро вас бы просто уничтожили за пару секунд. Даже если предположить, что вы сами бы не были ослаблены отсутствием лунного света. Так что ваша судьба – воевать только ночью, Нагибин. Но это пока. Потом, я уверен, вы научитесь экономно распределять вашу магию, накопленную за ночь, и тогда сможете быть эффективным и днем. Точно так же, как ваши противники сегодня, солнечные маги, были эффективны ночью. Короче говоря, я питаюсь лунным светом, а днем слабну, подытожил я, что-нибудь еще, что я должен знать. Да в общем-то это все, пожал плечами Глубина. Если честно, я ничего не знаю про лунных магов, и никто не знает. Почему? Ну, последний в мире лунный маг был казнен при царице Софии Богатур Булановой. С него вроде как сняли кожу, а потом сварили его заживо. Из тех про лунных магов мы знаем только одно, лунного мага в живых не оставляй. Это из древнего указа Ивана Грозного, он действует до сих пор. А распространение любой другой информации о лунных магах запрещено. Все книги по этому вопросу были сожжены еще 500 лет назад. Еще известно, что у лунных магов всегда открыто все четыре стихии. Но это все, что я знаю, Нагибин, и, боюсь, что больше ничем вам помочь не смогу. Теперь вы сознаете серьезность своего положения? Вообще да, признался я, значит, в лицей меня не возьмут, а вы уверены, что хотите туда поступить? Усмехнулся князь, ну, посудите сами, Нагибин, что еще выкинет ваша лунная магия, мы не знаем. Днем вы будете слабее других студентов, даже если научитесь распределять магию, а преподаватели будут вас гнобить за нерадивость, а свою сущность вам придется ото всех скрывать, иначе на вас обязательно донесут, и охранное отделение вас просто пристрелит на месте. Вы готовы к этому? Да в принципе готов, я пожал плечами, я только не въезжаю, а как я буду скрывать свою сущность от других? Вы же вон меня насквозь видите. Глубина хихикнул. Разумеется. Но, видите ли, Нагибин, магическая индивидуальность человека, это дело личное и интимное. Конкретно в России видеть магическую суть других магократов могут только глубины, маги из моего клана. Мы именно что смотрим насквозь, как вы и сказали, мы заглядываем в самую глубину. От этого и происходит наша фамилия, глубины. А еще меня именно поэтому взяли на работу в Царскосельский лицей. Потому что я могу сразу оценить сущности потенциал любого абитуриента. А еще, потому что круто деретесь, напомнил я глубине. Если бы, вздохнул князь, я дерусь очень средне, Нагибин. А вы просто еще ни разу по-настоящему не сражались с взрослым прокачанным магократом. Самонадеянных юнцов, которых вы раскатали сегодня, таковыми назвать ну никак нельзя. Ну так что, Нагибин, все еще хотите в лицей? Само собой. В таком случае уже сегодня можете приступать к учебе. Я направлю ходатайство о вашем зачислении сейчас же. Спасибо, поблагодарил я. На миг у меня даже появилась мысль, что я наконец-то встретил среди магократов реально хорошего человека. Может, мне стоит рассказать глубине об убийстве моих родителей или об алхимической пилюле, или даже о царе у меня в голове и о том, что я попаданец. Спасибо, сыт не будешь, прервал мои мысли глубина. Видите ли, Нагибин, мой клан довольно беден. Нас, глубинных, не любит, так как многие магократы предпочитают скрывать свою слабость, а мы, глубины, видим их насквозь. Поэтому у нас мало капиталов и связей. Конкретно я сейчас нахожусь в очень затруднительном финансовом положении. Поэтому я хочу через месяц получить от вас 1 000 000 рублей наличными, Нагибин. И если я его не получу, уж извините, я донесу о вас охранке, как честный гражданин и патриот. Глава 22. Китайцы употребляют в школе чародейство и волшебства. Его Величеству Императору Всероссийскому. Павел Павлович, в связи с сегодняшними похоронами старого императора мною были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Царское село и Павловск оцеплены полностью, в городах введен строгий контрольно-пропускной режим. Мною введены в Царское село и Павловск 1 я и 2 я гвардейские дивизии Его Величества Императорской ЧВК, а также дополнительно 20 тыс, казаков и 4 полка полиции. Особые меры безопасности введены на заречной стороне Павловска, где планируется разместить иностранных гостей. В связи с этим ряд вопросов, Ваше Величество. 1. Я так и не получил карту вашего сегодняшнего маршрута. Будете ли вы посещать места за пределами дворца или родовой рощи, где пройдут похороны? 2. Павловский вокзал, телепорт и аэродром взяты под контроль рыцарями Мальтийского ордена Ледова, которые моих указаний не выполняют. Уже имели место провокации, рыцари Ледова расстреляли 2 казаков возле вокзала. Могу ли я применить силу, если действия Мальтийского ордена будут препятствовать нормальному ходу мероприятий? 3. Мне стало известно, что ряд князей императорской крови собираются на похоронах устроить фронду и оскорбить османского султана, с целью разрушить мир между нашими державами. Возможно, имеет смысл его величество османского султана от других гостей отделить? 4. Что предпринять в случае появления на похоронах чудовища? Ответа ожидаю немедленно. Верховный командующий его величества императорской ЧВК, конунг клана Богатур Булановых, великий князь императорской крови, бригадный генерал, Богатур Буланов Владислав. Ответ. Владислав Владимирович. 1. Государь перед вами о своих планах отчитываться не обязан. 2. На провокации Ледова ни в коем случае не отвечать. 3. По поводу османского султана никаких особых мер не требуется. 4. Чудовищу не препятствовать. Вопрос на контроле. Личный секретарь его величества, великая княжна Жарасвитова. Я проснулся на скамейке. На скамейке в императорском парке, а не в сквере возле переулка. В сквере спать было нереально, там уже вовсю восстанавливали памятник Пушкину, а еще раскуроченный забор и клумбы. Холопы и рабочие спешили привести город в идеальное состояние. На сегодня были запланированы похороны усопшего императора, так что через Царское село должно было проехать много знати, в том числе иностранной. Проснулся я от того, что царь в моей голове начал громко негодовать. «Когда уже? Когда? Мне начинает это надоедать. Привет, давно не виделись», — сказал я царю. «Что когда? Что тебе начинает надоедать?» «Вот это все», — объяснил царь. «Я отправился в этот мир, чтобы занять престол, а мы вместо этого сидим в теле какого-то Борчука-нищеброда. Доколе? Так это ты отвечал за попаданство», — напомнил я. «Это ты накосячил и засунул нас в тело Нагибина, вместо наследника престола. А Нагибину сейчас не до престолов, если ты не заметил. Тут живым бы остаться. Нагибину до престолов», — загробным и жутким голосом пробормотал царь в моей голове. «Сегодня. Я чувствую, что сегодня мы приблизимся к трону. Я чую царскую кровь, она идет к нам. Много царской крови, очень сильной. Твоими бы устами, да мед пить», — ответил я царю. «Ладно, глянем, что будет сегодня. Мне в любом случае пора в лицей. Первый учебный день в новой школе, как-никак, нехорошо будет опоздать». Опаздывать действительно не хотелось. На часах было 7:30 утра, занятия начинались в 9:00, но мне еще предстояло пройти кучу положенной бюрократии. Так что я направился прямиком в лицей, попытавшись прогнать из головы мрачные мысли о том, что я должен жадному князю глубине 1 000 000 рублей. В принципе, у меня и так было немало долгов, но столь крупные суммы на меня тут еще не вешали. Как и велел мне глубина, в лицее я направился прямиком к завхозу. Я полагал, что завхозом окажется какой-нибудь злой старый дед, как это было в Хогвартсе, или на крайняк, бывший прапор, как это было в родной школе в моем мире. Но завхозом тут оказалась довольно миловидная и пухлая барышня. Барышня прежде всего сняла с меня мерку, и слуга-холоп принес мне униформу лицеиста: черный однобортный мундир с серебряными пуговицами, белую сорочку, черные штаны и черные сапоги с кованой подошвой. Еще мне, как худородному и бедному барину, выдали ремень, пару пар белья, носовой платок и сразу же осеннюю форму одежды, черную шинель и картуз. Потом барышня завхоз протянула мне прозрачный пакетик, полный значков и шевронов. «Вот эту нужно пришить и навесить на мундир. Знаки лицеиста, на грудь и на фуражку, герб вашего клана с листком хмеля, на левое плечо, курсовку с цифрой И, в левую петлицу мундира, знак снежинки, на грудь справа, серебряный желудь, в правую петлицу. Вон образец на картинке, на стене. Думаю, справитесь. Можете приказать пришить вашей девке, если у вас она есть». «Девка у меня есть, спасибо», — сказал я, принимая у завхоза пакетик эмблем, курсовка и герб клана. «Это все понятно. А что за желудь и снежинка?» «Снежинка типа подчеркивает мою индивидуальность, а желудь – мою незрелость», — завхоз рассмеялась. «Вроде того. Снежинка – это ваша стихия, зима. Глубина написал в вашем личном деле, что у вас именно эта стихия, а желудь обозначает ваш ранг, второй. Опять же по документам, которые подписал князь Глубина, у вас второй ранг, и я советую вам быстрее отправиться в свою комнату, помыться и переодеться, а то ваш нынешний костюм для занятий совсем не годится, уж простите. Вы весь в крови и земле. Вы по клумбам что ли всю ночь катались и бились головой о мостовую? Еще побрейтесь и сапоги почистите. С этим у нас строго. Мда, а сынок Огневича, я видал, ходит с бородой», — не удержался я от замечания. «Ой, ну он же третий курсник, и сын нашего любимого директора». «Да», — снова захихикала завхоз. Судя по всему, ржать эта барышня вообще любила. «Комната у вас 389-я, в дальнем крыле, под галереей», — сообщила завхоз. «Замок электронный, открывается смартфоном, ключ я вам выслала. В саму галерею не ходите, там живет знать, они вас побьют». «Или я их», — уточнил я. «А с холопами-то что? У меня их двое, ждут у ворот парка». «А, я сейчас пошлю слуг, чтобы их проводили», — спохватилась завхоз. «Холопов у нас дозволено иметь двоих, девку для утех и мелкой работы, а еще телохранителя». «Как раз мой случай», — кивнул я. «У меня как раз девка и бодигард, оба отлично справляются со своими функциями, кстати». «Да-да», — согласилась завхоз, — «только жить в лицее им, конечно, не позволит. Их поселит в общежитии за Лицейским переулком. Полным пансионом и трехразовым питанием обеспечит. А одеждой, забеспокоился я, у меня там один холоп, простите, голый, буквально. Че-то я совсем нищий барин, уж простите еще раз. Одеждой тоже обеспечит, захихикала толстушка, вы не переживайте. Я сейчас же пошлю позаботиться о ваших холопах, вы только мне их имена скажите. Аленка и, я приткнулся и задумался. В принципе, глубина советовал мне спрятать дрочилу, потому что если выяснится, что дрочила, маг, то парню грозит смерть. Но, с другой стороны, а вот куда спрячешь столь примечательного во всех смыслах холопа, отсылать дрочилу от себя было опасно, он не слишком умен и скрывать наличие у себя магических способностей долго не сможет. Спалиться, как пить дать. Так что дрочилу я решил оставить при себе, для его же безопасности. Ну и для моей тоже, не без этого. Только надо бы его переименовать, на всякий случай. Аленка и Семен Кулаков, сообщил я завхозу. А во, у вашего холопа есть фамилия. Удивилась девушка, вообще это не одобряется, знаете ли. Знаю, но мы, Нагибины, вообще большие оригиналы. Завхоз в очередной раз мило прыснула. Ладно, идите уже, Нагибин. На завтрак вы все равно не успеете, занятия начинаются в 9. Так что приведите себя в порядок. Расписание у вас на смартфоне, я выслала. Если потеряете смартфон, оно же висит в бумажном виде на 3-м этаже, в центре дворца. Ах, да, ваша группа, в 14. И еще помните, что сегодня день похорон императора, так что сделайте скорбное лицо и ходите так весь день. Ну, мне это будет просто. А вот у вас со скорбью явные проблемы, барышня, я подмигнул завхозу, и она снова заливисто заржала. Поблагодарив веселушку за помощь, я отправился искать свою комнату под галереей, куда меня пихнули, как худородного Борчука. Дворец уже был полон студентов и студенток, черные мундиры наполнили его коридоры. У некоторых лицеистов на лицах и правда была искренняя скорбь по погибшему императору, но большинство выглядели скорее встревоженными. Единообразная форма студентов, как и задумывалось, скрывала различия между худыми и знатными магократами, но знать все равно можно было легко опознать по надменным выражениям лиц, а девушек из богатых кланов еще и по чрезмерно коротким юбкам, высоким каблукам, украшениям и дорогой косметики. На втором этаже уже шла какая-то разборка, в коридоре тут метались сполохи маги. Один из студентов без чувств валялся на полу, его клановый герб на мундире изображал кисточку, типа тех, какими рисуют художники. Я счел, что последнее, что мне сейчас нужно, так это лезть в драку, поэтому просто обошел поле боя по параллельному коридору. Мда. Чувствую, учиться тут будет весело. Это впечатление все усиливалось по мере того, как я приближался к подвалам галереи. Эта часть дворца уже давно не ремонтировалась, со стен тут местами осыпалась побелка, а однажды я даже наткнулся на нарисованное на стене граффити. По пути к своей комнате мне захотелось справить нужду, зайдя в туалет, который удачно оказался дальше по коридору, я обнаружил там двух китайцев. У одного китайца на мундире вместо кланового герба был нашит какой-то иероглиф, а другой вообще был без мундира. Зато оба китайца были заняты тем, что нюхали флекс. Их носы чуть светились от неоновых крошек наркотика. Рядом с китайцами на подоконнике лежали их мечи. Я вежливо кивнул китайцам, которые были первокурсниками, как и я, но они меня проигнорировали. Че-то совсем весело. Эта часть волшебной школы уже напоминала настоящее гетто, с наркотой и криминалом. Справив нужду, я продолжил свой путь. Комната 389 оказалась в самом конце коридора в подвале под галереей. Я приложил смартфон к электронному замку и вошел. В принципе, не так уж и плохо. Я ожидал гораздо худшего. В комнате имелось даже небольшое окно, располагавшееся под самым потолком помещения, но почти на уровне земли, потому что сама комнатка находилась в подвале. Еще тут были две кровати, два письменных стола, два сундука и два стула. И все, ничего лишнего. Впрочем, еще имелись отдельные душ с туалетом, а еще мой сосед по комнате. Сосед, как и положено в волшебных школах, оказался каким-то японцем, маленьким и очень дрящеватым. Выглядел он года на 3 младше меня, хотя, возможно, это впечатление было обманчивым и связанным с его дрящеватостью. Судя по знакам на мундире, его стихией было лето, потому что на груди у японца помещался значок в форме солнца. Клановый герб японца изображал круг, одна половина которого была закрашена красным, а другая – белым. Ранг у японца был желудевым, как и у меня. Было видно, что мой сосед уже обустроился. На стену комнаты над своей кроватью он повесил плакат с полуголой девкой из аниме, а рядом – небольшой портрет черноусого мужика в мундире. Этого мужика я уже видел раньше. Такой же портрет, помнится, висел в лавке у Ван дер Верфа, пока ее не разнесли масоны. Я швырнул на свою кровать пакеты с обмундированием и протянул японцу руку. «Нагибин, Александр Петрович, походу твой сосед, Шаманов, Акалу», – представился мой новый друг. По-русски он говорил с акцентом, причем довольно странным. «Акалу, я обычно не критикую чужие вкусы», — признался я, «но вот за этого мужика, которого ты повесил на стену, тут бьют, а иногда и убивают». «Да, но моя семья всегда поддерживала князя Михаила», — с вызовом ответил Акалу, хотя было заметно, что парень перепугался, вся Гренландия за него. Князь Михаил обещал уравнять русских магократов в правах с нерусскими. «А если тебе портрет не нравится, ну, давай, попробуй, сними его». Акалу явно было очень страшно, но парень боролся со своим страхом. «Такое всегда достойно уважения, как по мне. Слушай, да мне плевать, каких князей вешать на стенки, если честно», — успокоил я Акалу, и это была не угроза, а просто предупреждение. «Так что я твоего Михаила снимать со стены не собираюсь. Мне вообще насрать, так-то, просто я уже видел, еще вчера, как одного голландца за такой портрет пытались убить, но дело, повторюсь, твое, а ты значит гренландец, я эскимос», — ответили Акалу, немного успокоившись. «Из Гренландии, да, у всех гренландских магократов фамилия, Шамановы, а Гренландия, типа часть Российской империи, прикольно». «Ладно, Акалу, мне б себя в порядок привести, мы же с тобой в одной группе. Чё там у нас сегодня по расписанию?» «Магия, через 20 минут», — сообщил Акалу, «потом французский, потом пересвет, потом закон божий, потом обед, потом экономика, потом этикет, потом история». «Нифига себе, плотненько». Я быстро принял душ и впервые в этом мире почистил зубы. К счастью, индивидуальные гигиенические принадлежности для меня в душевой нашлись. Я даже успел побриться и прикрепил на мундир все положенные знаки, кроме курсовки и родового герба, которые надо было пришивать. Но опаздывать на первый в своей новой жизни урок, тем более, по магии, я не собирался, так что пошив придется отложить на потом. Пока что похожу и без герба, ничего страшного. Может, даже целее буду, а то репутация у Нагибиных после 2 дней моего пребывания в теле Борчука не очень, слишком многие кланы желают мне смерти. Я глянул на себя в зеркало и остался доволен. Борчук и так был хорош собой, а черный мундир и сбривание юношеских усиков только придали ему, то есть мне, брутальности. Вместе с Акалу мы отправились искать нужную аудиторию, но искали ее в огромном дворце так долго, что опоздали. Как я выяснил у эскимоса, вчера занятий по магии у моей группы еще не было, сегодняшнее было первым. В просторной и светлой аудитории уже сидела вся моя группа в черных мундирах. Несмотря на то, что меня пихнули на какой-то специальный факультет для скама, состав группы все же удивил меня своей разнородностью. Всего в группе оказалось 9 человек, не считая меня и Акалу. Во-первых, тут было 2 китайцев, которых я уже встречал в туалете за разнюхиванием Фликса. Клановые гербы китайцев были одинаковые и представляли собой иероглифы на бежевом поле. Китайцы сидели за партой, опоясавшись своими самурайскими мечами. Еще присутствовал совсем черный негр с явно неуставной прической, его голову покрывали заросли дредов. Клановый герб негра представлял собой коронованного льва с длинной гривой, напоминавшей прическу владельца герба. Все остальные вроде как были русскими. Высокий парень с черным кругом на гербе, похожий на наркомана-студент, клановой эмблемой которого были корешок и глаз, и лицеист с лягухой на эмблеме, уже знакомый мне наследник Прыгуновых, тот самый, которого по замыслу подполковника из охранки мне предстояло убить в самое ближайшее время. Ну, хоть Мартыхановых или Кабаневичей нет, и на том спасибо. Девочек в группе оказалось всего 3. Первая, прыщавая и явно заучка, страшная как ядерная война, у этой на родовой эмблеме был свернутый канат. Вторую я разглядеть не смог, потому что она была в маске и перчатках, да, в медицинских, прям как в нашем мире, на гербе у нее была нарисована связка червей. Третья девушка резко контрастировала с остальными и была подобна ангелу, слетевшему с небес к этому сборищу странных личностей. Красавица была невысокого роста, стройная и темноглазая, ее черные волосы кудряшками рассыпались по плечам. В лице девушки было нечто восточное, ее герб изображал розу ветров. Еще в аудитории имелись портрет Павла И, старого только что умершего императора, и преподаватель, сухощавый мужик с черной аккуратной бородкой. «Я Соловьев, Бронислав Иванович», — представился препод, — «ваш учитель по магии, действительный профессор Санкт-Петербургского университета. А вы, я полагаю, Шаманов и ХМ, Нагибин?» «Все так», — подтвердил я. Я на всякий случай показал Прыгунову кулак, и мы с Акалу сели за длинную парту в центре помещения. Парта была типа тех, что ставили в средневековых университетах, за ней бы поместилось человек 40. «Ладно», — вздохнул Соловьев, — «объясню вам сейчас ситуацию, как есть. Я не уверен, что вчера преподаватели вам это говорили, потому что наши преподаватели – люди очень тактичные и вежливые. Но я привык всегда говорить напрямик, особенно, когда дело касается безопасности студентов. Итак, вы должны уяснить, что остальные студенты вас не любят. Очень сильно. Вы все здесь находитесь по милости покойного государя Павла Петровича, который разрешил обучение в нашем лицее нерусским и бедным кланам. Но наше общество еще КХМ не совсем к этому готово. Трое из вас вообще принадлежат к кланам Парием, любые контакты с которыми традиционно очень не одобряются. Так что, корень Зрищин, Головина, Чумновская, вас очень вероятно не просто будут бить, а вполне возможно и убьют. Прецеденты у нас были. И я говорю это не для того, чтобы запугать вас или заставить поехать домой. Я просто предупреждаю. Будьте предельно осторожны, пожалуйста. Кроме того, возможна и некоторая дискриминация со стороны отдельных преподавателей. Не с моей, конечно. Я поднял руку. Профессор, а у нас есть право пресекать попытки дискриминации? Я имею в виду, попытки со стороны преподавателей. Я бы не советовал вам даже пробовать. Нагибин, грустно улыбнулся Соловьев, уверен, что добром такое не кончится. Так что если вас начнут дискриминировать, просто терпите. Ага, типа, когда тебя насилуют, расслабься и получай удовольствие, уточнил я, но тут же поправился, простите, профессор, не сдержался. Соловьев кивнул, а потом встал со стула. Ладно, я сказал то, что был должен, а теперь самое время заняться тайнами магии. Глава 23. Тайны Соляриса. Шефу охранного отделения, ее светлости княгине Пыталовой, сверхсекретно. Цель 1. Все еще в Гатчине. По возможному пути следования цели 1 расставлены агенты, 6 в Павловске, 8 в Царском. Ждем команды на исполнение. Цель 2. Потеряно. Местоположение неизвестно. Ищем. Цель 3. Границ России не пересекала. Агент Сократ. Ответ. Команды на исполнение пока нет. Ждем решения ПП. Княгиня Пыталова. Смартфоны можете убрать, сказал Соловьев. Записывать или как-либо фиксировать любую информацию о магии запрещается императорским декретом. Наша власть, власть магократии, основана на тайне. Так что любые сведения передаются строго устно, от наставника к ученику. А нарушители этого запрета карают смертью, так что прошу отнестись серьезно. Соловьев нажал кнопку на своем ноутбуке, и на большой черной доске засияла белоснежная огромная надпись. Магия. Весьма эффектно, хоть и довольно малосодержательно. Дайте мне определение магии, потребовал Соловьев. Магия – это тип духовной энергии, ожидаемо ответила первой прыщавая девушка в очках. Хорошее определение, кивнул Соловьев, но оно подходит не только к магии, а к куче других вещей. Например, то же самое можно сказать про человеческую волю или про мотивацию. Заметьте, воля и мотивация есть и у холопов, и у разночинцев, но магии у них нет. Магия – это солнечный свет, предположил студент, похожий на наркомана, с тяжелыми кругами под глазами. Верно, согласился Соловьев, солнечный свет действительно порождает солярис, но солярис – лишь один из типов магической энергии. Есть и другие, так что ваше определение неполно. Магия – это колдунство, заявил обдолбанный фликсом китаец. Вот это уже ближе к истине, подтвердил Соловьев, собственно, никто из вас не сможет дать определение магии. И даже я не смогу, хотя я и принадлежу к клану Соловьевых, крупнейших знатоков магии в мире. Как вам возможно известно, мой дед, Владимир Соловьев, был величайшим исследователем магии в человеческой истории. Именно он полнее всех описал теорию магии, и именно по его наработкам мы сегодня преподаем ее. Но, видите ли, дать определение магии не смог даже мой дед. Соловьев нажал кнопку на ноутбуке, и надпись «Магия» на доске эффектно рассеялась, распавшись на серебристые искры. «Магия есть нечто абсолютно неуловимое», — объяснил преподаватель. «Она избегает любых определений. Она выше любых законов физики, химии или логики. Она изменчива и непостоянна, и она обладает собственной волей. Мы, магократы, стоим выше закона, но магия стоит выше нас. Нам кажется, что это мы используем магию, но на самом деле эта магия использует нас. Магия неописуема, она ни к чему не сводится. Ей нельзя дать никакого определения, а если бы было можно, то это была бы уже не магия, а наука. Вот с чем вам предстоит иметь дело, если вы хотите обучиться магии. И, пожалуй, на этом покончим с теорией и перейдем уже к практике». Соловьев внимательно оглядел аудиторию, а потом спросил: «Кто из вас знает, каким образом маг кастует заклинание? Я сейчас говорю не о сверхсиле, сверхскорости или живучести. Все это есть у любого совершеннолетнего мага. Нет, я имею в виду клановые заклинания, которые у каждого индивидуальны. Каким образом маг кастует их?» — ответила снова девушка в очках. «Маг извлекает их из солнечного света. Он берет энергию соляриса от собственного организма и от трикайнов и преобразует в заклинание». «Да», — согласился Соловьев, «я надеюсь, все из вас знают, что такое трикайны». Закивали все студенты, кроме меня. Впрочем, некоторые кивали не слишком уверенно. Я же напрягся. С солнечным светом у меня были определенные проблемы. Мой неправильный организм предпочитал получать магию из лунного. «Свет», — произнес Соловьев, указывая на солнце за окном, — «свет и есть магия, но сырая. На солнечном свете, как вам отлично известно, работает вся наша энергетика, всего мира. Мы называем этот тип энергии солярисом, а быдло зовет его просто соляркой. И ваши боевые магические способности тоже порождены солнечным светом. Вы впитываете солнечный свет, а потом он преобразуется в вашем организме в мощные удары, способность быстро двигаться или регенерировать, во все те умения, которых нет у простолюдинов. Это врожденные способности, и вам очень повезло, что вы родились с ними. Нас, магократов, во всем мире меньше 1%. Мы подобны батарейкам, мы впитываем свет и преобразуем его в магию. Но дело в том, что, как я уже говорил, солярис – это сырая магия. Она годится только для вещей грубых, для удара, для прыжка, для того, чтобы залечить рану. А для клановых заклинаний требуется более тонкая энергия – постсолярис. Как мы делаем из соляриса постсолярис? О, это удивительный процесс. Соловьев нажал кнопку на ноутбуке, и на доске появилось серебристое анимированное дерево, ветви которого раскачивались, а листва трепетала под порывами ветра. «Мы, магократы, являемся чем-то средним между людьми и деревьями», — пояснил Соловьев. «Дело в том, что у деревьев есть та же способность, что и у нас. Они могут накапливать в своем организме сырой солярис. И после того, как дерево накопило солярис, мы его срубаем». Соловьев щелкнул кнопкой на ноуте, и дерево на доске исчезло. Вместо него появился человеческий желудок, подключенный к каким-то трубкам. «Мы перемалываем срубленное дерево на мелкую щепу, а потом помешаем эту щепу в желудке мертвых магократов. Желудки мы извлекаем из покойников сразу после их смерти. Эти желудки мы оживляем некромантией. К желудкам мы подключаем сердца умерших, тоже оживленные. Они необходимы для того, чтобы желудок смог переработать древесную массу в постсолярис. В желудках мертвецов, оживленных некромантией, идут процессы ферментации. Древесная магия взаимодействует с человеческой. Эта технология была изобретена в древности кельтскими друидами и значительно усовершенствована моим дедом Владимиром Соловьевым. После ферментации мы извлекаем древесину из мертвых желудков, спрессовываем ее и получаем». Соловьев погасил изображение желудка на доске, а потом взял со стола предмет, больше всего напоминавший крупную деревянную монету, и продемонстрировал аудитории. «Это трикайн, заряжен постсолярисом. Считайте вот эту вещь батарейкой для ваших клановых заклинаний. Магократ съедает трикайн и после этого в течение суток может кастовать заклинание. Но учтите, трикайнов в день можно есть не больше, чем ваш ранг. У большинства из вас ранг второй, а у братьев Яцу вообще первый. Это означает, что большинство из вас может съесть в сутки 2 трикайна и скастовать 2 клановых заклинания. А братья Яцу, каждый из них, может скастовать только одно, потому что у них пока что первый ранг». Я поднял руку. «Да, Нагибин, у меня пара вопросов», — «Профессор», — сказал я, — «во-первых, в моей родной Псковской губернии уже почти не осталось деревьев. Я правильно понимаю, что большую часть деревьев в мире магократы просто съели в виде этих ваших трикайнов?» «Да», — кивнул Соловьев, — «вы совершенно правы. Почти все леса в Евразии уже истреблены полностью. Видите ли, из одного дерева получается всего 3-4 трикайна, так что расход древесины при производстве трикайнов огромен. А колдуем мы много, поэтому и трикайнов нам требуются огромные количества. Леса просто не успевают восстанавливаться, так что их становится на земле все меньше. Когда-нибудь они совсем кончатся, и тогда мы больше не сможем колдовать. И второй вопрос, профессор, продолжил я, как человек вообще может есть древесину? Мы ж вроде не бобры. Да очень просто, улыбнулся Соловьев, и на глазах аудитории с аппетитом съел деревянный кругляш. Никаких проблем у профессора при этом не возникло. Видите ли, объяснил Соловьев, трикайны уже не совсем дерево. Это скорее чистый постцеллерис в материальной форме дерева. Так что в вашем рту он немедленно распадается, почувствовав вашу магию. Он спешит присоединиться к солярису, который уже есть в вашей крови. Поэтому трикайн сразу же растворяется и всасывается в ваш кровоток, а часть его проходит по пищеводу и абсорбируется уже в желудке. Поэтому не переживайте, Нагибин, зубы вы от трикайн никак не сломаете. Более того, в Южной Америке, например, есть магократы, которые умеют поглощать солярис даже из сырого дерева. Но у нас такой способности нет, так что нам приходится есть специально ферментированные трикайны. И сколько вы их съедите, столько и сможете скастовать клановых заклинаний. Но не больше вашего ранга, конечно. А что будет, если съесть трикайнов больше ранга? Спросил я. Вероятнее всего, разрыв желудка или мучительная смерть от инфаркта, ответил Соловьев. Желудок и сердце просто не справятся с объемом постцеллериса, если у вас не хватает ранга. Ну а теперь перейдем к самому главному. Соловьев достал из ящика стола нечто завернутое в фольгу, положил на стол и нежно развернул. В фольге оказалась густая склизкая масса цветом и консистенцией, напоминающая сопли. Как совершенно точно заметил Нагибин, у нас в Евразии почти не осталось лесов, сказал Соловьев, мы их все съели. Поэтому евразийские трикайны из местных пород дерева очень дороги. Большинству из вас не хватит денег даже на пару трикайнов из русской березы, например. А между тем магократ может есть только породы деревьев со своего родного континента. И в результате создается безвыходная ситуация, когда бедные русские и европейские магократы, вроде вас, колдовать не могут, потому что у них просто нет денег купить себе трикайны. Соловьев замолчал. На несколько секунд повисла тишина. «И каково же решение, профессор?» Задал я вопрос, которого препод явно ждал. «И что у вас за сопли в фольге на столе?» «А это и есть решение», — улыбнулся Соловьев. «Это так называемый слезевик Соловьева, изобретение моего брата Ивана Соловьева. Это слезевик, разумное существо волшебной природы. При попадании в организм мага слезевик Соловьева видоизменяет его, так что маг становится способен усваивать постцеллерис из любых пород дерева, а не только из пород дерева своего родного континента. А африканские и американские породы деревьев пока что дешевы, потому что там леса осталось еще много. Короче говоря, или вы едите этот слезевик и кастуете дешево, за копейки, покупая себе африканские трикайны, или вы не едите этот слезевик, и тогда за каждое свое заклинание будете платить очень много, 1000 рублей. Хм. «Так, по-моему, выбор очевиден», — сказал я, — «в чем тут подвох-то?» «Ну, кроме того, что этот слезевки похож на дерьмо, а нам его придется его жрать». «Так подвоха и нет, Нагибин», — вздохнул Соловьев, — «просто, видите ли, многие кланы из суеверия считают этот слезевик хм вредным и малоизученным, скажем так, и они предпочитают не вводить его в свой организм, а тратить огромные средства на покупку трикайнов из наших родных пород деревьев. И, разумеется, вы правы, это большая глупость, но это их выбор. Но, само собой, что такой выбор доступен лишь богатым кланам, у которых много денег, а у большинства из сидящих сейчас в этой аудитории выбора просто нет. Точнее, есть, но он состоит в том, что вы или съедите слезевик, или вообще не сможете кастовать заклинания, потому что будет слишком дорого. А, понял, сообразил я, это типа, как прививка от коронавируса. Один говорят, что ее нужно делать, а другие наоборот боятся прививки больше, чем вируса. Но у бедняков выбора просто нет, потому что им без прививки грозит голодная смерть. Понятия не имею, о чем вы, Нагибин, ответил Соловьев, но вам сейчас не о вирусах нужно думать. Вам нужно принять решение, будете ли вы есть слизевик. Съесть его достаточно раз в жизни, после этого ваш организм изменится, и вам станут доступны дешевые трикайны. Так я согласен, кивнул я после некоторых раздумий, у меня даже поместья нет, не то что денег на трикайны. Тогда приступайте, посоветовал Соловьев, сам слизевик бесплатный, точнее говоря, он уже оплачен вашими родителями, как и африканские трикайны, которые я вам выдам. И после этого вы сможете скастовать свое первое в жизни клановое заклинание. Но жрать слизевик мне одному не хотелось. Как говорится, сделал хрень, заставь сделать и товарища. Я обратился к своему другу-эскимосу. Акалу, ты как, будешь жрать сопли? Но вместо Акалу мне ответил Соловьев. О, нет, Нагибин, боюсь, что магия солнца и древа, о которой я только что рассказывал, доступна лишь представителям белой расы. Поэтому вашему другу слизевик не нужен. Более того, шаманову даже не нужны трикайны для каста. У него другая магия, и мы еще до этого дойдем. Так что слизевик вам придется сейчас есть одному. Или вы испугались? Да вроде нет. Я пожал плечами, встал и подошел к преподавательскому столу. Соловьев протянул мне щепоть слизевика, я сунул ее в рот и торопливо прожевал. Вкус был грибным, едва ощутимым. Я ничего не почувствовал, никаких магических эффектов. Замечательно, одобрил Соловьев. Какая у вас клановая способность, Нагибин? Я впервые осознал, что не имею даже приблизительного понятия о том, какая у моего клана родомагия. Ну, нагибать, наверное, сброживание, Нагибин, сброживание. Неожиданно вышел из себя Соловьев, как можно не знать своей родомаги. Впервые такое вижу. У клана Нагибин их способность, сброживание. В смысле? То есть я могу сварить пиво взглядом или что? А вот этого мы не знаем, азартно заявил Соловьев, потирая руки. Видите ли, тут проявляется непредсказуемость магии. Мы знаем, что у вас второй ранг, Нагибин, так что вы владеете двумя заклинаниями. Какой у мага ранг? Столько заклинаний он и знает. Заклинания сами появляются внутри мага, когда он проходит очередную инициацию. Да я вроде не проходил никаких инициаций. Проходили, но не поняли этого, пояснил Соловьев. Инициация – это просто предельно стрессовая ситуация, когда магократ вынужден по полной применять свою магию. Как правило, это ситуации, связанные с шоком, страхом и болью. Ситуации, когда нужно превозмогать, проще говоря. О, такого у меня полно было, согласился я. В таком случае, вам не составит труда доказать нам, что у вас второй ранг, как это отметил в ваших документах князь Глубина. Нагибин, сообщил Соловьев, съешьте два трикайна, а потом скастуйте нам два разных заклинания. Они оба будут как-то связаны с вашей клановой способностью сбраживать, но каким именно образом они будут с ней связаны, не знаем пока что ни я, ни вы. Это знает только магия, в этом и есть ее непредсказуемая красота. Соловьев вывалил на стол целую гору трикайнов, все из разных пород дерева. Выбирайте, распорядился Соловьев, любые две, на ваш вкус. Положитесь на интуицию. На каждом из деревянных круглых трикайнов был отпечатан герб правящей династии, коронованный трон с надписью арабской вязью. На другой стороне у трикайнов было изображено дерево, из которого трикайн сделан. Каждое дерево было подписано по-русски. Я немного поразмыслил и взял две деревяшки, одну темную из масличной пальмы и вторую посветлее из афрокорпуса. «Кушайте», – потребовал Соловьев. Я пожал плечами и сунул в рот масличную пальму. Трикайн действительно начал стремительно растворяться. Вкус пальмы имела приторно-тошнотворный, но я почувствовал, как внутри меня и правда просыпается магия. И второй, напомнил Соловьев, афрокорпус на вкус оказался горьким, хоть и чуть менее блевотным. Магия во мне возросла еще больше. Это был какой-то новый тип магии, тонкий, не имевший визуальных эффектов, ощущавшийся скорее душой, чем разумом или телом. «Вы ощущаете постцеллерис», — объяснил Соловьев, — «а теперь проверим, какие заклинания у вас появились». Соловьев нажал кнопку на ноутбуке, и через полминуты в аудиторию вошел молодой парень примерно моего возраста. Судя по одежде и испуганному взгляду, парень был крепостным. «Давайте», — сказал мне Соловьев, — «кастуйте на этом холопе. Мы их специально держим для экспериментов, так что если убьете его, ничего страшного». Вот блин. Милая атмосфера Хогвартса сразу рассеялась. Я вспомнил, что нахожусь в мире безжалостной магократии. Глава 24. Горящие тетради и холопы. А слезевик Соловьева есть тройная мерзость. Мерзость в глаза господа, мерзость в глазах людей и мерзость в глазах магии. И про этот слезевик у меня к вам три вопроса. Первый. Откуда он вообще взялся? Этого никто нам толком не объяснил. Второй. Как он размножается? Это от нас скрывают. Третий. Кем станут русские магократы под его влиянием? Останутся ли они русскими? Останутся ли они магократами? Из проповеди отца Иоанна Снегова, произнесенной перед магократами в родовой церкви клана Глаз Алмазовых. Постановлением Священного Синода отец Иоанн Снегов запрещен в служении и сослан в Соловецкий монастырь на пожизненное покаяние о грехах своих. «Вы ощущаете свой внутренний уровень магии?» – спросил Соловьев. «Хотя бы примерно?» «Да, магия на месте», – я ответил правду. «Несмотря на то, что сейчас было утро, я ослабел, но полностью магию на этот раз не потерял. Князь Глубина говорил об этом, о том, что я научусь распределять свою магию так, чтобы не терять ее днем полностью. Но Глубина явно не предполагал, что я овладею этим умением так быстро. А еще я ощущал в себе постцеллерис, нечто новое и очень тонкое, едва уловимое. Так чего вы ждете?» – потребовал Соловьев. «Давайте, кастуйте ваши клановые заклинания на этого холопа». Юноша-холоп явно боялся, но стоял прямо. Видимо, его специально дрессировали для того, чтобы он служил экспонатом. Я же не совсем понимал, что нужно делать. Я поднял руку, сжал в кулак, и вокруг кулака засияла слабая фиолетовая аура. Соловьев стремительно ударил меня по кулаку, и аура рассеялась. «Что вы делаете, Нагибин?» – возмутился профессор. «Я не прошу вас дать холопу в морду. Я прошу вас скастовать на него заклинание. Вот это сияние вокруг вашей руки, это солярис, грубая солнечная магия, которая годится только для битвы или регенерации. А мне нужен от вас постцеллерис. И как мне его вам выдать, этот постцеллерис?» Я начинал выходить из себя. «Мне вообще надо использовать руки, на ваше усмотрение, Нагибин», — пояснил Соловьев. «Тут нет никаких общих рецептов, и быть не может. Нужна только ваша интуиция. Вы должны почувствовать то, что родилось внутри вас, когда вы съели трикайны». Я попытался сконцентрироваться, но ничего не выходило. Этот долбанный постцеллерис был вещью загадочной, он ускользал от меня. «Значит, мои клановые заклинания как-то связаны с брожением?» — спросил я Соловьева. «И что, я типа должен сейчас сбродить этого парня? Как вы вообще себе это представляете?» «Никак», — пожал плечами Соловьев, — «это вы мне покажите. Я тут всего лишь наставник и зритель. Вы сами должны понять, какие заклинания в вас родились, Нагибин. Но связаны они с брожением, да. Это ваша клановая способность Нагибиных. Так и не лучше мне потренироваться, например, на яблоке или на молоке?» «Нет, ни в коем случае», — заверил меня Соловьев. «Видите ли, магия — это понятие прежде всего человеческое. Человек — это субъект магии, но он же чаще всего и ее объект. Поэтому в первый раз проще всего использовать новое заклинание именно на людях. Кроме того, то, что сработает на яблоке и молоке, сработает и на этом холопе, я уверен. Если хотите, Нагибин, можем заменить его девкой, если вам так будет комфортнее, или ребенком». «Ну уж нет», — отказался я, — «вот девок и детей точно не надо». «Тогда расслабьтесь», — посоветовал Соловьев. «Вы пытаетесь концентрироваться, но вы пока что и сами не знаете на чем. Сперва найдите заклинание внутри себя интуицией, а уже потом концентрируйтесь на нем». Я честно старался, но ничего не выходило. Аудитория затаила дыхание и с интересом наблюдала за представлением, но, к сожалению, я не мог выдавить из себя ничего, что порадовало бы публику. «Ладно», — вздохнул Соловьев, — «вы, Нагибин, парень боевой, так что, возможно, нам следует поступить иначе. Сейчас, прошу вас, постарайтесь заблокировать свой солярис. Вот эту вашу фиолетовую ауру. Подавите ее, чтобы ее место мог занять постцеллерис». Я попробовал сделать, как велит профессор. Выходило не очень. «Яша, дай Нагибину в морду», — приказал Соловьев. Холоп, видимо, привычный к таким странным указаниям, попытался пробить мне прямым в лицо. Я резко подставил блок, сбросив его кулак с линии атаки, но еще до того, как я отбил удар, вдруг что-то произошло. Я почувствовал нечто, что-то, что родилось внутри меня, что-то новое, как будто у меня вырос новый орган. И я охватил этот орган энергией, будто напрягал мышцу, а потом, взяв контроль над потоком новой энергии, швырнул ее в лицо Яши. При этом я все же сделал жест рукой, какой делают, когда отгоняют муху, хотя холопа я при этом не коснулся. В воздухе метнулся жар, волосы на голове у Яши задымились, на холке у холопа заплясал язычок пламени. Аудитория ахнула, Яша заорал и заколошматил себя ладонью по голове. Пламя он погасил, но обжег ладони, теперь размахивал ею в воздухе, ругаясь. Пробормотал Соловьев, это еще что, такое вижу впервые. Огонь, ну а на что это похоже? Спросил я, как видите, у меня получился явно не квас с пивом. Но это же невозможно, Соловьев явно был шокирован, вы же не Огневич, вы Нагибин. Вы не можете кастовать огненные заклинания. Или огонь в данном случае порожден некой формой брожения, хм. Попробуйте еще раз, то же самое заклинание. Яша весь сжался от ужаса. На нем больше не буду, сказал я, указав на холопа, неохота портить школьное имущество. Вот разве что на. Мой взгляд упал на портрет императора на стене, Соловьев нахмурился. Не, тоже не вариант, быстро поправился я, ну дайте мне что-нибудь бумажное. Мне почему-то действительно захотелось сжечь бумагу, как будто во мне вдруг проснулась тяга к пиромании. Я ощущал, что это говорит во мне новое заклинание, оно само вело меня. «Дайте бумагу», — обратился Соловьев к аудитории. Китаец швырнул ему через весь класс тетрадку, а я снова скастовал новое заклинание. На этот раз оно пошло из меня само, легко и без всякого напряга. Я даже рук не поднимал. Тетрадка, не долетев до Соловьева, загорелась прямо в воздухе, как птица Феникс. Объятая пламенем тетрадь пролетела через всю аудиторию и упала у ног Соловьева. Профессор затоптал ее, погасив огонь. «Я надеюсь, у тебя там не было записано ничего важного?» — спросил я у китайца. «Поразительно», — констатировал Соловьев. «Просто поразительно. Это то, о чем я говорил, непредсказуемость магии. Я не могу это объяснить. Можно, конечно, предположить, что Нагибин заставляет бродить сам воздух и тем самым порождает некий горючий газ. Но это уже натягивание совы на глобус, как по мне. Нет, это полноценная огненная магия. И я не понимаю, как вы это делаете, Нагибин. Да я сам не в курсе, пожал я плечами, может тут сыграл роль исключительный талант моего наставника, но Соловьеву было не до комплиментов. Давайте второе заклинание, Нагибин. Скорее, азартно потребовал он. Уж что-что, а магию и ее загадки Соловьев точно искренне любил. Во мне и правда было второе заклинание. Я ощутил его присутствие тогда же, когда появилось и первое. Я даже чувствовал сущность второго заклинания. Вот только, еще тетрадку? Спросил Соловьев. Я вижу по вашему лицу, что вы уловили суть второго заклинания. Какой предмет вам нужен, чтобы продемонстрировать его? В том-то и дело, честно признался я, предмет не подойдет. Я ощущаю, что это второе заклинание можно применить только на живое существо. Так чего вы ждете? Вскричал Соловьев. Да, чего ты ждешь? Поддержал профессора один из китайцев. Ладно, я кивнул, выбора особо не было. Прости, Яша, но это заклинание требует контакта. Не полового, не пугайся так. Я положил Яше на плечо руку, и через это прикосновение скастовал на Яшу второе заклинание. Оно мгновенно пронеслось по моей руке и стало вливаться Яше в плечо. Яша вертел головой, ничего не происходило. Потом холоп поморщился, потом на глазах у него появились слезы. «Что, Яша?» – спросил Соловьев. «Что ты чувствуешь? Так больно, бля», – признался Яша. Я с трудом отлепил от Яши руку, моя рука все еще странно вибрировала, по ней бегали мурашки, как будто заклинание не хотело уходить, а хотело кастоваться дальше. Соловьев азартно бросился осматривать Яши на плечо. «Больно», — скривился Яша. «Разрыв связок», — констатировал Соловьев. «Вот это да! Готов поклясться, что это реверс лечебного заклинания клана Здравуровых. Как, Нагибин, как вы это сделали? Вы самый удивительный из всех студентов, что я видел за последние годы. Скастуете еще раз, но я не хотел больше ничего кастовать. Да и не смог бы, я чувствовал, что постцеллерис внутри меня закончился, я больше не ощущал в себе его тонкой и загадочной природы. Кроме того, я начинал кое-что понимать. Огонь Огневича, вредоносное заклинание Здравурова. Ага, именно то, о чем вы подумали. Все эти заклинания применяли на меня масоны во время драки возле памятника Пушкину. Все, я закончился, сообщил я Соловьеву, постсолярки больше нет. «Похоже на то», — согласился Соловьев. «Жаль, конечно, но это логично. Вы съели 2-3 кайна и получили 2 заклинания, точнее 3, но ваши огненные заклинания, насколько я вижу, были половинчатыми, так что считаются заодно. Вы кастовали их еще до конца, не разобравшись и в полсилы. Может, дадите мне еще 3 кайн?» — предложил я. «Я дам вам целых 4, Нагибин», — согласился Соловьев, «но только если вы мне обещаете, что сегодня их больше есть не будете. Вам теперь нужны сутки на откат, а если вы начнете есть новые 3 кайны, раньше чем минуют сутки, словите очень высокую вероятность умереть от разрыва желудка или инфаркта. Вы же помните, что я говорил?» «Помню», — кивнул я, «нельзя в сутки жрать больше 3 кайнов, чем у тебя ранг. Только зачем вы мне тогда даете еще 4 прямо сейчас? Чтобы вы научились распоряжаться 3 кайнами и сдерживать свое желание съесть их немедленно», — объяснил Соловьев. «Вот держите, 4 штуки, 2 из пальмы, 2 из афрокорпуса. Запомните, пожалуйста, что теперь ваши заклинания привязаны к конкретным породам дерева. То есть огонь вы сможете кастовать, только съев 3 кайны из масличной пальмы, а наносить урон чужому организму, только съев афрокорпус. И изменить это уже нельзя. Ну, а если вы вдруг съедите их раньше времени, тогда вы умрете. И это будет естественный отбор, если можно так выразиться. Магократ или учится самоконтролю, или умирает. Запомните это касается всех присутствующих». Соловьев засунул 4-3 кайна в небольшой деревянный пенал, защелкнул его и передал мне. «Это называется древохранительница. В них мы храним наши 3 кайны. Можете повесить ее на шнурок на шею. Многие низкоранговые маги так и делают. Ну или просто положите в карман. Главное, не потеряйте. И ешьте по 2-3 кайна в день, не больше». «Спасибо, профессор», — поблагодарил я Соловьева. «А когда я смогу повысить свой ранг, кастовать больше заклинания и есть больше 3 кайнов?» «Ранг вы будете повышать во время инициации», — объяснил препод. «А инициацию я вам назначу, когда придет время. Пока что еще рано. Теперь последнее. Какой у вас источник, Нагибин?» «Я про индивидуальный источник силы», — объяснил Соловьев. «Как правило, это конкретное дерево. В момент, когда у мага впервые пробуждается магия, душа мага связывается с определенным деревом, обычно с тем, которое растет рядом с тем местом, где маг открыл в себе магию. Между магом и деревом возникает неразрывная связь. Пока это дерево растет и крепнет, крепнет и сила мага. Но если это дерево срубить или уничтожить иным образом, маг сильно ослабнет, его магия будет безвозвратно повреждена. Поэтому такое дерево обычно выкапывают, сажают в катку и прячут в банковских хранилищах с искусственным освещением и поливом. Ну или просто в охраняемых садах и парках. Вот блин, я вспомнил про ту одинокую рябинку, которая горела волшебным белым пламенем, когда я сражался с восставшими холопами. Судя по всему, Соловьев не врал. Именно тогда во мне и проснулась магия, и вокруг рябинки явно горело волшебство. Пожалуй, мне надо срочно гнать в Псков и защищать мою рябину, пока ее не пустили на дрова холопы или прыгуновы с кабаневичами. «Да не пугайтесь так», — улыбнулся Соловьев. «Сообщать всем присутствующим, где растет ваше дерево, не нужно. Собственно, это и не принято, потому что опасно. У каждого магократа есть враги, и все они мечтают уничтожить ваше дерево. Так что о том, где оно, никому не говорите, даже мне, и защитите его. Чем скорее, тем лучше. А мне просто скажите, какой оно породы, чтобы я лучше понял ваш магический потенциал. Он зависит в том числе от породы вашего дерева». «Рябина», — нехотя признался я. «Прекрасно», — кивнул Соловьев, «доброе дерево, хоть и не слишком благородное. Ладно, Нагибин, с вами закончили. Кто следующий?» Следующим вызвался Акалу, видимо желавший поподражать мне в храбрости и дерзости, или просто надеявшийся, что у него тоже обнаружатся какие-нибудь интересные способности. «А, прекрасно», — обрадовался Соловьев. «Шаманов, эскимос, если я не ошибаюсь. А у эскимосов одна из древнейших магий в мире, она появилась у них за несколько тысячелетий до того, как пришла к белой расе. Как и у всех магов на Земле, магия эскимосов основана на солнечном свете. Только эскимосы производят постцеллерис, не поедая 3 кайны, а бросая кости. И я не про игральные кости сейчас говорю. Для того, чтобы скастовать 2 заклинания шаманову, придется лично убить 2 животных, достать их кости и потом их бросить. Какая способность у вашего клана, шаманов?» Способностью клана Шамановых оказалось умение превращать неживое во временно живое. Это мне не понравилось, так как сразу же напомнило о памятнике Пушкину, который лупил меня бронзовыми кулаками.